Глава 18. Мы покупаем елку. Я давно заметил, к Новому году у мамы всегда портится настроение. Она ходит мрачнее тучи, из-за всего раздражается. В такие моменты ее лучше не трогать. Или трогать, но очень аккуратно. «Ты грустная?» «Нет, все в порядке». «Но я же вижу, что ты грустная». «Но я же говорю, что все в порядке». «А когда мы купим елку?» «Морковкин, умоляю, пойди займись чем-нибудь». «Как ты думаешь, Дед Мороз уже получил мое письмо?» «Понятия не имею». «Думаю, он принесет мне все, что я попросил». «Если честно, я сомневаюсь. Ты попросил так много, а у него вообще-то не ты один, а целая куча детей, требующих подарков». «На самом деле, я попросил не так уж много. Кепку, как у Диппера, звездный истребитель повстанцев типа А из Лего Star Wars, плакат Queen, беспроводные наушники и смартфон». Последнее воскресенье перед Новым годом мы все-таки отправились покупать елку. На улице было тихо и пусто, и шел мягкий пушистый снег. «Давай пройдемся», — предложила мама. «Нам долго идти?» «Ну, где-то полчаса». «Может, мы поедем на машине?» «Морковкин, нельзя быть такой ленивой колбасой, надо же хоть немного двигаться иногда». «Спасибо, конечно, за колбасу», — фыркнул я. И мы пошли пешком на площадь, где был елочный базар. Все деревья были засунуты в футляры из сетки и выглядели по-дурацки. «Елочку себе присматриваете?» — к нам подскочил продавец. «А кому же еще?» — мрачно ответила мама. «Ну, знаете, всякое бывает. Некоторые в подарок берут или в офис». «Может, это возьмем?» — спросил я у мамы, чтобы продавец поскорее отстал. «Отличный выбор. Русская ель 2 метра. Также в наличии датские имеются. Сосны, лапники». «Спасибо, мы подумаем», — ответила мама и взяла меня за руку. «Я сам датскую уже который год беру. Да лето стоит!» — не отставал дядька. Мама посмотрела на него так, что на его месте я бы умер. Но он и не думал умирать, а вместо этого схватил елку и начал обнюхивать. «Вот он, запах Нового года!» «Ладно, давайте, сколько с нас?» 3000. Мама отдала деньги, взяла елку и тут же укололась. «Ай, как же мы теперь дотащим ее до дома? Надо вызвать такси. Морковкин, подержи-ка!» Пока я пытался удержать елку, которая оказалась тяжеленной, мама сняла перчатки и красными негнущимися пальцами стала открывать приложение, чтобы вызвать такси. Тут кто-то хлопнул меня по плечу. От неожиданности я отпустил елку, и она рухнула мне на ботинке. «Макс!» «Привет, и с наступающим!» «Елку покупаете?» «Мы уже купили, теперь пытаемся домой везти». «Марик, вам помочь?» спросил Макс у мамы. «Вы нас просто спасете. Я собиралась вызвать такси, а телефон, как обычно, сел на морозе». «Вообще без вопросов». Макс подхватил елку, положил на плечо, и мы отправились к дому. Когда мы пришли, мама предложила Максу выпить чая, и он согласился. А потом он помог укрепить нам елку в подставке. И очень кстати, в прошлом году мама исколола себе все руки, а елка все равно стояла, как Пизанская башня. В итоге Макс остался с нами ужинать. В этот раз мама приготовила не брокколи и не рисовую кашу, а мою любимую жареную картошку с луком и черным перцем, а еще сделала салат из редиски с яйцом. По-моему, Максу тоже все понравилось, потому что он даже попросил добавки. «Вы давно работаете в школе?» — спросила мама, передавая ему тарелку с картошкой. «Лет 7, наверное. До этого я в основном снимала что-то для журналов, а потом одна знакомая позвала к детям, ну и я тут застрял». «Кажется, это было правильное решение. Марк в восторге от ваших уроков». «Если бы еще 10-классники были в восторге от уроков химии, было бы совсем прекрасно», — рассмеялся Макс. «Вот вы любили химию?» «Если честно, я предпочитала литературу», — покраснела мама. «Если честно, я так и подумал». «Почему?» «Ну, вы похожи на человека, который из уроков больше всего любит литературу». «Литературу и халтуру», — добавил я. «Марк?» — мама сделала большие глаза. «Что ты несешь?» «Ну, ты же сама ужасно радуешься, когда тебе предлагают халтуру». «Мама, наверное, имела в виду, что ей предлагают приятную и легкую работу, правильно я понял?» Мама закатила глаза. «Помните рекламу «Иногда лучше жевать, чем говорить»? Очень часто вспоминаю о ней, когда Марк выдает что-то подобное». «Кстати, я бы пожевал бы еще картошки, если можно». Макс подмигнул мне и, прежде чем мама успела встать, подошел к плите. Когда мама уже погасила свет, я вспомнил, что так ничего и не узнала Хосе Марии Дельгадо из Мексики. А вдруг это как раз он сфотографировал бабушку?